Она смотрела на него, потом взглянула в зеркало, увидела свое красное от насморка, обветренное лицо, припухшие глаза и нос, и огорчилась. Но эта тень набежала и ушла. Пожав плечами, Аннетта рассмеялась. Поезд в Шато-Декс уходил утром. Она разбудила заспавшегося Франца. Он ничуть не удивился, увидев ее возле себя. Это он-то, стеснявшийся женщин, как дикарь. Аннетта уже не была для него женщиной. Она существовала, чтобы служить ему. Она печется о нем, что же это в порядке вещей. Доверие свое он дарил легко, и так же легко мог отнять его. Когда Аннетта сказала ему, что сегодня же вечером он будет у своего друга, на его подвижное лицо набежала тень, ведь он уже почти у цели, как страшно. Но вдруг он задрожал от нетерпения и начал одеваться на глазах у Аннетты, на нее можно было не обращать внимания. Они ушли из гостиницы. Франц предоставил Аннетте хлопотать обо всем. Платить, покупать билеты, искать поезд, выбирать места. Он не помог ей даже нести вещи. Однако задержался, чтобы купить для нее букетик фиалок. Он был совершенно лишен практического чутья и сопротивляемости. На перроне его закружила волна пассажиров. Если бы Аннетта не обернулась, не ободрила его жестом, не подождала бы его, он бы потерялся в толпе. Такие люди, как Франц, не умеют сосредоточиться на том, что они делают в данную минуту. Он был весь во власти чувств, вызванных предстоящим свиданием. Она-то безуспешно пыталась отвлечь его. В дороге он ничего не видел и плохо слушал. У Аннетты теперь было время присмотреться к нему. Он жил только одним — ожиданием и порывом, радостью и страхом. Не Аннетта была перед ним, а Жермен. Каждый оборот колеса приближал его к Жермену. Аннетта видела, что губы его шепчут. Он говорил с другом, который шел ему навстречу. Когда они сошли с поезда в Шато-Декс, она предложила ему убавить шаг. Она пришла раньше его на дачу Шаванов. Надо было подготовить Жермена. Больной в ожидании Франца лежал в кресле на террасе, тщательно одетый. Возле него была мать. Он хотел подняться, но у него подкашивались ноги. За 4 месяца, прошедшие с тех пор, как Аннетта рассталась с ним, он изменился до неузнаваемости. Она ужаснулась силе разрушения, произведенного болезнью, и как ни быстро она овладела собой, первый взгляд сказал ему все. Когда Аннетта вошла, Жермен попытался подняться ей навстречу, но понял, что это невозможно, и покорился. Аннетта заговорила с ним. Он смотрел на нее, как смотрят на ширму, заслоняющую того, кого жаждут увидеть. Он насупился, выражая этим свое желание удалить препятствие. Тогда Аннетта отошла в сторонку и, обернувшись к полураскрытой двери, позвала того, кого искали глаза Жермена. Франц, шатаясь, вошел. Он остановился, увидел, кинулся. Друзья встретились. На протяжении нескольких месяцев они постоянно видели в своем воображении минуту встречи, переживали ее, и все произошло не так, как они это рисовали себе. Они не взяли друг друга за руки, не обнялись, не произнесли ни одного из тех слов, которые еще за минуту до того готовы были сорваться у них с языка. При первом же взгляде на Жермена Франц, скованный в своем порыве, рухнул на пол у кресла и зарылся лицом в одеяло. Он застыл от ужаса, увидев друга, которого оставил в расцвете сил, и теперь не узнавал. И Жермен, уловивший эту молнию испуга, вдруг отчетливо разглядел себя в ее свете. Между ними стояла смерть, она разлучала их. Жермен, мертвенно-бледный, окаменевший, чувствовал, как к его ногам приникла голова друга. Он гладил ее, стремясь защитить Франца от невысказанного ужаса. Но этот ужас заразил и Жермена. Оба они поняли, что стоят уже на разных берегах, принадлежат разному времени. Маленькая разница в возрасте разрослась до бесконечности. Один принадлежал к поколению мертвых, другой — к поколению живых. Жермен, без возмущения, но внутренне холодея, примирился с неизбежностью. Он, старший, уже наполовину ушедший туда, должен утешать того, кто еще остается здесь. Боже, как они были далеко друг от друга. Франц начал всхлипывать. Жермен обратился к двум женщинам, которые отошли, заметив вырвавшийся у него жест нетерпения, и держались теперь в тени у входа на террасу. Вы же видите, что ему тяжело. Уведите его. Анетта увела Франца в дальний угол. Она усадила его, она шептала ему слова утешения, по-матерински журила его. Он отер слезы, ему стало стыдно, и он утих.